Добрый вечер. Спасибо. Как сегодня построим нашу встречу? Какие будут предложения? Свет погасить или включить? На сцене или в зале? Свет включить в зале или... Включить, да? Включить? Так, так, я сейчас продиагностирую тогда. Включать не надо. Вот я думаю, почему? Потому что, когда свет включен, от себя сложнее забыть. Себя видишь красивого, так сказать, соседи, и это, наверное, мешает процессу. Так, ну давайте сначала поработаем. Первый раз, кстати, сегодня меня немного скрутило перед лекцией, я начал смотреть, в чем дело. Идет какая-то группа людей испытывает огромную агрессию ко мне, в 7 раз выше смертельного. Смотрю, кто это. Это зал. Думаю, в связи с чем идет страх за свою судьбу и за жизнь. Как вы думаете, почему? Ну, я на террориста, правда, похож, но не до такого. То есть, если терроризм, вы должны, так сказать, может быть, бояться за жизнь, но я-то здесь при чем? На меня надежды, но тогда почему тогда агрессия ко мне? Еще версии. О, правильная информация. Вы понимаете? Новая информация... Это разрушение. Человеческий организм – это нечто совершенно цельное. Вот принцип любой информационной системы – она должна быть цельной. То есть любое звено должно быть единым на тонком плане со всей системой. Иначе система развалится. Наша духовная структура точно такая же. Вот если у человека есть определенный уровень развития, и если он допускает какой-то поступок, не соответствующий этому уровню, его система духовная будет распадаться. Вот почему, вот я когда читал Ветхий Завет, когда там предлагали тем, кто поверил в единого Бога, отречься, язычники, и если этого не будет, то его сожгут живьем, а потом и христиан сжигали. Почему они отказывались? Потому что вот эта целостность души, которую они ощутили, была важнее жизни и целостности тела. Так вот, новая информация, она разрушает для того, чтобы сделать шаг вперед, шагнуть на вторую ступень, нужно оттолкнуться от первой. Закон отрицания отрицания. Поэтому процесс познания всегда мучителен и опасен. Для того, чтобы оттолкнуться от первой ступени, нужно все-таки иметь силы, чтобы шагнуть на вторую, иначе можно просто упасть. Поэтому любая новая информация, если не хватает точки опоры на божественное, она может убить. Человек возьмет эту новую информацию, а затем просто у него упадет иммунитет, а через некоторое время появится там воспаление легких или что-то, или онкология, человек умрет, ему поставят совершенно конкретный медицинский диагноз. А на самом деле он не смог получить новую информацию. Новая информация касается нашего прошлого, настоящего и будущего. Поэтому любая новая серьезная информация опасна, и ее восприятие достаточно мучительный процесс. Самое интересное, перед тем, как получить новую информацию, человек подготавливается. У него начинаются неприятности по судьбе. Он начинает болеть. У него начинается развал в его каких-то, вообще в ощущении стабильности и жизни. И только потом, он этого не всегда поймет, но потом выясняется, что вот этот развал, эти удары судьбы и прочее, всего-навсего адаптация к новой информации. Если бы этого не было, то информация принялась бы легко, но сразу бы убила. Вот я, мне задавали по интернету вопрос, почему пророков уничтожали? Ведь не только апостолов распяли, практически все пророки, и, сказать, которые проповедовали первое единобожие, иудаизм, они, большинство погибли. Почему? Пророки выживали только в критической ситуации, когда могло погибнуть общество или какой-то царь. Вот в этот момент его предсказания и предвидения были услышаны, он выживал. В остальных случаях его убивали. Почему? Потому что новая информация заставляет человека меняться. А изменения – это дело очень опасное. Так вот, я смотрел, и так понятно, новая информация – страх. Почему все-таки такая агрессия ко мне? Я начал смотреть причины и вышел еще на один любопытный момент. Потому что у меня самого нет адаптации к разрушению судьбы. Для меня судьба – это в первую очередь картина мира, в которой я живу. И когда я встречал людей с другой картиной мира, которая с моей точки зрения не соответствовала законам выживания, нравственности, духовности, у меня была большая агрессия. Ну и ненависть тем, кто как бы может развалить судьбу и прочее. Значит, если есть агрессия к тому человеку, через которого ты получаешь неприятности по судьбе, к новой информации ты закрыт. Значит, что получается? Стратегическое выживание, вопросы стратегического выживания тесно связаны с вопросами нравственности и религии. Если у человека не привито умение прощать, принимать боль, видеть божественную волю, то определенные уровни информации, без которых невозможно дальнейшее развитие и выживание группы людей в целом, человек принять не может. Значит, делаем вывод. Если бы язычество на нашей земле сохранилось до сего дня, если бы мы все были язычниками, то наша цивилизация должна была бы исчезнуть с лица земли. Для того, чтобы мы развивались, мы должны выходить на другой уровень. Уровень единобожия. А потом мы должны выходить на тот уровень, где мы в этом единобожии поймем, что мы принесли из язычества, и постепенно преодолеть и это. Если мы этого не преодолеем, то новая информация, а новая информация – новая ситуация, новая судьба. Мы ее принять не сможем, а если мы не принимаем новой судьбы, не хотим шагать на вторую ступень, то мы останемся на первой или умрем. Так вот, для того, чтобы мы приняли новую информацию и, мучаясь сегодня, выжили завтра и послезавтра, мы должны уметь мыслить. Наше мировоззрение, наше восприятие окружающего мира должно допускать принятие новой информации, должно допускать возможность своего изменения. Для того, чтобы мы готовы были измениться, нам нужно поставить точку опоры на любовь. Для того, чтобы мы ощутили, что мы на любовь больше опираемся, чем на все остальное, мы должны ощутить, что, кроме любви, для нас ценно. И мы должны ощутить мир в его противоположностях. Ощутить одну направляющую, другую, и затем выйти на суть. Так вот, я смотрел, что, первое, ни один процесс или объект невозможно охарактеризовать точно, пользуясь только понятием «лево» или «правое», «хорошо» или «плохо». Все более-менее полно характеризуется только тогда, когда его определяют две противоположных противоречащих друг другу точки зрения, тогда характеристика может быть полной. Любой объект во Вселенной развивается, существует только тогда, когда он несет в себе одновременно две противоположности. Как только выходит одна, процесс заканчивается. Так вот, я смотрел, мы все живем в троих слоях, в трех слоях времени. Значит, у нас должно быть три логики. Один слой времени, идущий из настоящего в будущее, это то, что мы называем миром материальным, прагматизмом, материализмом. Другой слой, идущий из будущего в настоящее, это то, что мы называем идеализмом. Это не религия, это идеализм, это духовность, это языческие моменты. Третий слой – это то, что называл аморфное время. Это тот слой времени, где прошлое и будущее непосредственно взаимодействуют. Именно контакт с аморфным временем, то есть где сжаты противоречия очень тесно, он позволяет нам существовать вот в двух противоположных слоях времени. И для того, чтобы гармонично существовать, мы должны ощущать Вселенную, мы должны ее моделировать в себе, ибо Вселенная голографична во времени и пространстве. В каждой точке Вселенной сокрыта вся Вселенная. В каждой секунде есть информация о всей Вселенной от ее начала до ее конца. Значит, каждую секунду, в каждом сантиметре нашего, так сказать, движения мы должны ощущать и быть едиными со всей Вселенной. Иначе мы входим в противоречие и начинаем погибать. Для того, чтобы ощутить себя целостным, единым со всей Вселенной, я должен ощущать эти логики. Все три. Это одну противоположность, другую, ей совершенно противоречащую, и третью зону, где они едины, они не сливаются и не уничтожают друг друга. Так вот, человек, в мышлении которого есть допущение вот такого процесса, этот человек развивается. Если восприятие мира неправильное, то тогда, скажем, начинаются проблемы, то есть болезни, неприятности. Это и адаптация к миру, и это показатель того, что картина мира наша в настоящий момент недостаточна, она должна развиваться. И мои все исследования были посвящены в основном чему? Тому, как неправильно я начал с воздействия на здоровье человека. Потом я увидел, когда я воздействую на здоровье, выходя на тонкие планы, меняется его судьба. То есть судьба и здоровье оказались связаны друг с другом. А потом я увидел, что здоровье и судьба связаны еще с одним фактором – нашими эмоциями, нашими мыслями и нашим поведением. Так вот, наши эмоции и наши мысли на тонком плане – это одно и то же. И наши мысли, чувства, эмоции и наше поведение на тонком плане – это тоже единое целое. А если мы выйдем на еще более тонкий план, то тогда увидим – наша судьба, наше здоровье, наши мысли, наши чувства – это все одно и то же. Воздействие на одно, меняем другое. Меняясь в одном, меняем другое. Значит, правильные мысли, правильные чувства – это нормальная судьба. Так вот, как правильно мыслить и что такое неправильное мышление? Вот смотрите. Я раньше видел только одно конкретно. Вот человек неправильно мыслит, он ненавидит, он сожалеет, он переживает, вот у него есть проблемы по здоровью. Такие понятия, как экономика, политика, государство, все человечество, религиозные какие-то течения, отдельные религии, для меня были, так сказать, какими-то огромными масштабными островами, где сама мысль и мировоззрение были чем-то бесплотным и неуловимым. И только идя дальше в своих исследованиях, я понял, то, что мы называем политикой, это есть психология. То, что мы называем экономикой, это психология, это наши мысли и чувства. То, что мы называем религией, это тоже психология. Если мы не умеем мыслить, У нас будет разваливаться и политика, и экономика, и наше мировоззрение религиозное тоже будут ущербными. Если мы в своем неправильном мышлении будем отстаивать какие-то неверные принципы. У святого Августина есть, наверное, многие знают, такая, так сказать, притча, когда идет он вдоль океана, видит, как маленький мальчик копает ямку и берет, наливает туда воду. Он говорит, что ты хочешь сделать? Я хочу океан перелить в эту ямку. И тогда Августин рассмеялся и говорит, это невозможно, как ты хочешь колоссальный океан, сказать, удержать в этой маленькой ямке. И тогда мальчик рассмеялся и говорит, а как ты хочешь в свое сознание поместить понимание всей Вселенной и божественных законов? И после этого исчез. Так вот, любое знание относительное. И наше представление о мире меняется постоянно. Значит, что получается? У меня никогда не будет точной картины мира. Я никогда не пойму, потому что у меня никогда не хватит полной информации для характеристики какого-то процесса. Что делать? Так вот, насколько есть абсолютная невозможность познать мир, настолько есть абсолютное знание, которое заключено в чувстве любви. То есть мы через это чувство выходим на контакт с Богом, с Творцом, и у нас есть абсолютное видение, у нас есть абсолютный камертон и абсолютно правильное понимание мира. И одновременно, когда мы пытаемся сознанием что-то понять, мы должны видеть относительность этого. И очень важно понять, что любовь, через которую мы соединяемся с Богом, это не хорошо и не плохо. Потому что как только человек говорит себе, любовь – это хорошо, он должен найти того, кто еще ответственный за плохое. Вот я долго думал, откуда, почему в Ветхом Завете и в Новом Завете пришло понятие дьявола. Вот как вы считаете, дьявол есть или нет? Ваша точка зрения. Покажите. Понимаете, вот я объяснял пациенту, он говорит, ну как же, ну вот есть дьяволизм, смотрите, люди трансформируются, меняются, вот, и, сказать, об этом и Библия пишет, есть дьявол или нет. Я тогда ему задал вопрос, говорю, вот смотрите, ускорение есть само по себе? Есть. Это физическая величина? Да. Можно его пощупать? Нет. Оно не существует как объект. Но как? Характеристика процесса – это реальность, его можно измерить. Вот ускорение равно 10G. Все, вот оно, ускорение, мы его взвесили, оценили, нащупали, но на самом-то деле его нет. Вот так же и с дьяволом. Есть тенденция. Эту тенденцию можно персонифицировать. Но как только мы чуть-чуть сильнее начинаем ее персонифицировать, тогда получается уже не единобожие, а язычество. Чем отличается язычество от мировой религии, от религии единобожия? Если Бог един, тогда я должен уместить в понятие единого Бога все процессы. И положительные, и отрицательные. Если у язычника его вера тесно связана с его телом и его жизнью. Вот все, что для тела хорошо, это идет от доброго духа. Все, что для тела плохо, идет от злого духа. Понятие, что соединить противоположности добро и зло, язычник не может. У него не хватает для этого энергии, не хватает любви, потому что объединение противоположностей, для этого нужно большое количество энергии и точка опоры на любви большая. А у него просто запасы маленькие. Поэтому он вынужден разделить зло и добро на два реальных вещественных персонажа. Вот есть такой-то Бог, и в основном идет страх. Вот я боюсь за свою жизнь, я должен умилостливить злого духа, Бога, и тогда мне будет хорошо. Вот так появляется язычество. И персонифицируется, вот дождь пошел, ага, есть ответственность за дождь, Бог дождя. Вот чтобы, так сказать, выросла пшеница, там другой Бог. И каждого нужно умаслить, дать ему жертву. Что такое жертва? Это отдача энергии. Это отдать. Если я отдаю, моя энергетика очищается. Вот само понятие жертвы – это не в том, чтобы что-то отдать, а в том, чтобы совершить процесс. Потому что вся Вселенная развивается через отдачу. Чем больше я даю энергии, тем больше ко мне приходит. Без понятия отдача, раньше это была жертва, потом это стало, так сказать, видоизменяться. Это просто сначала убивали людей, потом животных, потом просто, так сказать, жертвовали чем-то. Смысл – отдать энергию. А энергия связана с любовью. Значит, чем больше я буду отдавать, тем больше я буду ощущать себя божественным. Так вот, по мере того, как развивается человек, развивается его представление и о жертве, и о Вселенной. Так вот, у язычника персонифицировано его желание. Вот есть желание, скажем так, чтобы дождь пошел, нужно обращаться к духам дождя. Вот какая-то неприятность, ага, значит, это бог леса меня наказал. Это неразвитая психология, но она помогала абстрагироваться от себя, от своего тела, от своего мировоззрения и понять, что есть еще силы высшие над нами. Это был определенный этап. И когда появилась мировая религия, сознание человека не может трансформироваться сразу. Элементы язычества присутствовали там и вполне нормально жили, а потом они должны были уходить. Это процесс, что-то происходило резко. Вот, допустим, в Ветхом Завете говорится, язычники допускают. Для язычника нормально предательство, кровосмешение, поклонение, так сказать, материальному, так сказать, лепить, ваять башков и им поклоняться, так сказать, заниматься оргиями, то есть не придерживать, не тормозить свое сексуальное чувство, переедать, объедаться. Для язычника это нормально. Но для человека, который поверил в единого Бога, который знал 10 заповедей, это перестает быть нормой, и с этим надо закончить. Иначе развития не будет. И достаточно жестко определено то, что недопустимо. Но с одной стороны есть качественный рывок, а с другой стороны есть сознание, которое не может полностью целиком трансформироваться, оно все-таки растет. И вот эти элементы этого язычества, они проходят дальше. И если у человека не хватает сил ощутить, что Бог един, а значит, все то, что мы называем злом, это определенное, так сказать, наше воспитание, это воздаяние нам за какие-то наши проблемы, это наша школа. Если мы не можем этого ощутить и соединить добро и зло в одном понятии любовь, тогда мы делим. Есть добрый дедушка Бог, а есть кто-то злой, кто постоянно должен искушать, обманывать и так далее, и так далее. Значит, что получается? Получается, что понятие дьявол, сатана и прочее – это наше неразвитое сознание. Это определенные элементы язычества, которые мы еще в себе не преодолели. Вот секты сатанистов периодически появляются, и там убивают людей. Почему? А потому что для язычества принесение в жертву человека – нормальное явление. Секты сатанистов – это те люди, у которых мировоззрение, сознание языческие. Кто может пойти в сатанисты? Тот, кто по своей сути язычник. Тот, кто, так сказать, не понимает, что кровосмешение, сказать, объедение, объедание, попустительство всем своим желаниям. Тот, кто не понимает, что нужно сдерживать зависть, ненависть, обиду. Вот этот человек – это тот, кто, сказать, это есть почва для сатанизма и чего угодно. И он рассуждает логически так. Бог мне ничего не дает, здоровья нет, и Бога я не видел. А вот про сатану и дьявола все говорят. Вот его дела реальные, значит, он сильнее Бога, значит, нужно ему поклоняться. На чем основано язычество? Нужно поклоняться более сильному. Все язычество основано на страхе перед неведомыми силами. Там элемент страха гораздо сильнее, чем элемент воспитания, и тем, так сказать, и тем меньше, естественно, чем христианство, где понятие божественное, в первую очередь, с любовью ассоциируется. Так вот, когда человек начинает поклоняться силе и преклоняется перед силой, это язычество. Так вот, наша бандитская языческая революция 93-го года, она именно и создала такое мышление – поклонение сильному. И когда, так сказать, пошли соответственное, так сказать, и поведение, и все в обществе, это вполне закономерно. Вот если попытаться историю, так сказать, страны, историю человечества посмотреть с точки зрения экономики, политики и прочего, то мы будем постоянно видеть новые концепции, модели, новые диссертации и так далее, будут пухнуть фолианты объяснений, что было, что произошло. И толком ничего не поймем. Вот когда я увидел, какое огромное количество версий идет, и, в принципе, все как-то меня не устали, тогда я понял, что для того, чтобы все-таки разбираться в истории, нужно подходить с точки зрения того, что вечно. А это точка зрения божественной логики. И я думаю, вот в этом плане религиозная точка зрения ближе и понятнее, может быть, чем любые научные изыскания. Вот, допустим, были какие-то попытки осознать, что произошло за 70 лет советской власти. И я читал десятки и десятки различных теорий, которые пытались объяснить, почему в 18 году началось уничтожение тех, кто жил в России, тотальное. Почему, когда ввели НЭП, началось уничтожение душ? Почему, когда опять отказались... Сначала истребляли тело, потом начали истреблять душу, отказавшись от всего. Полное, сказать, беспредел духовный был в начале 20-х. Вводят коллективизацию, опять начинается уничтожение десятков миллионов. Война, я прочитал книгу блестящую, вот Суворова, который сумел обобщить, то есть, когда начинаешь читать, понимаешь, что война была вторая, к ней готовились, Сталин готовился как захватчик. Все было направлено на то, что на оккупацию. И поэтому в войне погибло 28 миллионов человек. Как это объяснить? Объяснить очень сложно. Вот там у Суворова есть такая очень интересная в конце сновка. Сноска. Он говорит, я не мог понять, почему Сталин неделю провел у себя на даче. И не хотел участвовать вообще. Его упросили стать главнокомандующим, потому что для него это был полный крах. О том, что война будет, знал. К войне готовился. Почему? И вот там как раз именно точка зрения изложена не политическая, не экономическая, не идеология, а чистая психология. Сталин был верным марксистом-ленинцем, поэтому он умер, оставив там одну шинель после себя. Он свято верил в то, что коммунизм победит на всей земле. Если коммунизм победит на всей земле, значит, Гитлер должен проиграть. Значит, он должен победоносно, так сказать, Россия должна захватить Германию, оккупировать всю Европу и провозгласить победу коммунизма. Другого пути нет. Все книги классиков говорят, что только один путь – победа коммунизма на всей земле. Сомневаться в этом нельзя. Как верят в Бога, так он истово верил в коммунизм. Вот эта вера его и подвела. После этого пошел крах. То есть выяснилось, что начертанная классиками, так сказать, картина мироздания рушится. Когда началась перед этим, перед войной, коллективизация, десятки миллионов человек умирали от голода, на Украине только 7 миллионов. Но тем не менее... Руководство страны это мало тревожило. Вопрос, почему убивали такое количество людей? А потому что доктрина говорила, коммунизм неизбежен, другого варианта просто быть не может. Люди обречены получить коммунизм на всей земле. Значит, если мы пробуем три варианта установления, и два не работают, значит, остается только один, третий. Если в этот третий вошло, так сказать, уничтожение десятков миллионов людей, ничего страшного, все равно это, другого выхода нет. Значит, что получается? Получается, что психологически неверная картина влечет за собой смерти десятков миллионов людей. Неправильное мышление. Возьмем ситуацию, произошедшую недавно с нашей страной. демократия, и дальше начинается то, что было при НЭПе, но без контроля, без удержу. И если бы это была только просто приватизация, сейчас все говорят о том, что те реформы, которые были проведены в законодательстве, те реформы, которые были произведены в милиции, те реформы, которые были произведены в спецслужбах, фактически это было целенаправленное разрушение страны, которая подошла практически к краю гибели. Почему? Потому что было парализовано все, сказать, за что отвечает государство. То есть весь, сказать, законодательный силовой аппарат был разрушен. Мы стали племенами. Если исследователь будет изучать, он скажет, ну это вполне естественно. Сказать, президент был коммунистом, значит, он должен был работать по той же схеме коммунистической. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем у нас будет новый коммунизм. То есть умение разрушать есть, умение созидать нет. Но зададим себе вопрос, если был бы другой, что было бы? Потому что желание персонифицировать наши проблемы у нас остается до сих пор. Вот этот разрушил страну, разворовал. Хорошо, был бы другой, что бы было? Так вот, история объясняется более-менее полно тогда, когда мы поймем, что только такой вариант был возможен. Тогда спросим себе, неужели вот этот распад мощи страны, ее интеллектуальный, духовный потенциал, экономический, неужели он был обречен на разрушение? Давайте посмотрим на эту тему с религиозной точки зрения. Что такое коммунизм? Это есть языческая религия, но в отличие от обычных языческих, где молятся на одного Бога, на другого, на третьего, то есть со временем языческая религия, сказать, начинает выходить на какое-то единое понятие. Вот как революция была в Древнем Египте, и Эхнатон возвел культ бога Атона. То есть один языческий бог на всех. Это определенный шаг в развитии. Но тем не менее, в Египте того времени сказать, женились на своих детях, родственниках и так далее. Ну и, сказать, и все то, что делается в язычестве, все присутствовало. Причем строили колоссальные пирамиды, которые сейчас наука не может объяснить, технику построения. То есть уровень технический превосходил в отдельных аспектах уровень современной цивилизации. А уровень нравственный отставал. Результат. Где Египет? Жалкие остатки от той цивилизации, вернее, ее вообще не осталось. Так вот, что было при коммунизме? Единый Бог – это будущее. Вот этому языческому богу нужно было давать жертвы. Отдали 60 миллионов человек, принесли в жертву. Поклонялись ему, сказать, во всех аспектах. Если вот взять 10 заповедей, сказать, все эти 10 заповедей были разрушены при социализме и переключены на государство. То есть «я бог твой единый» – первая заповедь. Единым стало социалистическое общество. Все работало на его единство. «Не сотворись я кумира, не дай бог». Чтобы кто-то сказал хорошо о какой-то системе, другой, кроме социалистической. Дальше. Не возжелай жены ближнего и так далее. Не возжелай никогда украсть что-то у государства. Не укради, не укради у государства. То есть все, все 10 заповедей переключились не на познание божественного, а на социальный аспект. Поэтому это общество, в конечном счете языческое, было обречено на постепенный распад нравов. Если перед этим было все-таки христианство, то социализм – это было язычество. А в 93-м году, сказать, культ единого Бога был разрушен, и появился уже классический вариант язычества. Одни молятся деньгам, вторые – своему креслу чиновничьему, третьи молятся на свою жизнь, четвертое на секс и так далее, и так далее. Элементы этого язычества мы видим, вот выйдите на улицы Москвы, посмотрите рекламу. Все, что связано с сексом, идет глубоко в подсознание. Вся реклама глубоко сексуальная. Вот это постоянная сексуальная тема в любой рекламе, в кинофильмах. Это рано или поздно большая трагедия для потомков и для всего общества. Почему? Потому что единобожие исключает тему преклонения перед сексом. Сексуальная энергия должна переходить в высшие моменты любви, духовности и в любовь к Богу. А не наоборот, когда, так сказать, высшие моменты духовности перелопачиваются и все спускается, так сказать, в канализацию. Так вот, тенденция, которую мы сейчас видим на улицах Москвы и других городов, чисто языческая. Почему? Потому что, как выяснилось, развитие техническое далеко не подразумевает развитие нравственного, а часто противоречит. Но что будет дальше? А дальше вот смотрите. Мы говорим, наш народ еще не готов к демократии. Но мы забываем о том, что понятие демократии появилось в Древней Греции и в Древнем Риме. И современное, так скажем, вся законодательство развитых стран, оно идет из Древнего Рима. Значит, если там был такой высочайший уровень демократии, законности, законодательства, почему тогда готы захватили, почему исчезла Древняя Греция с ее культурой, разрушилась, почему Рим захватили готы? Какие-то полудикие племена. Почему? Государство с колоссальной, так сказать, военной машиной, так сказать, интеллектуальным потенциалом, почему оно погибло? А вывод очень простой. Никакая техника не защитит, если нет нравственности. А само, так сказать, нравственная деградация и в Греции, когда начали поклоняться телу все больше и больше, дальше гомосексуализм и полный распад в семье, в личных отношениях, то же самое происходило и в Древнем Риме. Значит, какой вывод можно сделать из этого? Можно сделать вывод простой. Если в ближайшее время наше общество не обретет понятие единобожие, которое приходит не просто через утверждение, что я верю в Бога, а через выполнение, в первую очередь, нравственных заповедей, обучение молодежи этим заповедям. Я в Израиле читал лекцию, говорил о том, что иудаизм – это школа, а христианство – это университет. Так вот, многие христиане уподобляются детям, которые говорят, в школу не пойду, сразу пойду в университет. В результате он ничего не понимает ни в одном, ни в другом. Чтобы понять, что говорил Христос, нужно ощутить, смысл 10 заповедей и им следовать. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что неумение мыслить – это не просто проблема по здоровью, это катастрофа. И для одного человека, и для целого общества. Неумение мыслить сказывается во всем. Неумение мыслить, неправильная модель мира у коммунистов привела к трагедии. В эпоху перестройки неумение мыслить привело то же самое к распаду. Во времена, развитой демократии мы видим то же самое. Почему? Вот если возьмем первого президента, он молился Богу будущего, он ему поклонялся. Когда, этого языческого Бога свергли с пьедестала, он стал поклоняться Богу настоящего, тому Богу, которому молятся на Западе. А Бог настоящего – это еда, секс, деньги, кресло. Результаты этого мы видим. Но он же делал все совершенно последовательно. В Бога общего не верим, Бог будущего дискредитирован. Во что верить? В языческого Бога настоящего, в золотого тельца. Значит, если был бы другой на его месте, что было? Было бы то же самое. Потому что вера в золотого тельца – это язычество, которое допускает полный разгул, безнравственность, беспринципность. Если мы посмотрим историю советского государства, то мы увидим, что самые талантливые и умные периодически уничтожались. Почему? Потому что понятие «высокая нравственность», «любовь», «благородство», «духовное» свойственно религии и поддерживается религией монотеистической. А у язычников всегда с опаской относятся к тем, кто принадлежит к другой религии. И этих людей нужно искушать. Откажись от единого Бога, признай вот языческого идола вот этого, соверши вот ряд таких определенных действий, которые свойственны язычеству, и тогда мы тебя примем. Если ты хочешь сохранить свою нравственность, свою культуру, ты должен быть уничтожен. Вот так работала советская власть. В эпоху, так сказать, демократии предыдущего столетия, когда нравы, так сказать, еще более приблизились к язычеству, этот процесс был усилен. И, так сказать, мы долго возмущались, что самые умные были уничтожены в период советской власти, но в период, который был предыдущий 15-летний, вернее, так сказать, после 93-го года, уничтожались в первую очередь не умные, а именно нравственные люди и дискредитировались. И это тоже вполне естественный процесс. То есть есть цельность информационной системы, которая не терпит. Вот если информационная система идет в одну сторону, то все, что не соответствует, должно выбраковываться. Поэтому мы сейчас стоим перед таком любопытном периоде, когда, с одной стороны, у нас есть еще, запасы достаточно большого потенциала духовного, и нравственного, и одновременно, если он не будет поддержан нравственным воспитанием, пониманием, что такое единобожие, пониманием, что вера в Бога идет в первую очередь через любовь, то, что называется Царство Божие внутри нас, через любовь, духовность именно не интеллектуальную, а духовность как соединение ума с любовью. И правильное, воспитание себя и сдерживание, и в этом плане определенная, цензура того, что мы видим по телевизору, и того, что, чему призывает наше искусство. Так вот, мы приходим к чему? Неумение мыслить – это достаточно не просто опасно, это, вещь катастрофическая. И чем отличается, еще раз хочу повторить, единобожие от язычества? Единобожие позволяет соединить противоположности. В единобожии запас любви гораздо больше. Поэтому можно удержать добро и зло на одних весах, понимая, что они дополняют друг друга. Понимая, что, что зло нам также необходимо. Просто мы должны понять, что такое зло. Добро для нас – это комфорт для тела. Но если будет непрерывный комфорт для тела, то тогда наше тело начнет вырождаться. Когда любое желание будет исполняться, когда будут тепличные условия, не будет никаких нагрузок. Значит, для развития добром для тела будет его унижение физическое, спортивные моменты, голодание, функциональное и так далее. Значит, понятие «добро» начинает меняться. В понятии «добро» есть уже две противоположности. Благо для тела должно, с другой стороны, дополняться жестким периодическим отношением к телу. Если мы в понятии «добро» не соединим две противоположности, тогда появится другое – разрушение нашего тела через болезнь или что-то. Значит, умение соединить в своем сознании две противоположности приводит к гармонии. Вот в начале 60-х была такая полемика. Добро должно быть с кулаками или нет? Помните это все. Так вот, откуда это возникла полемика? Всегда социализм был прямой линией. Социализм, как языческая религия, работала только или налево, или направо. То, что называется однополушарным или однополюсным мышлением. Либо хорошо, либо плохо. Соединить было невозможно. Так вот, в начале 60-х годов, как и в начале 20-х, был момент соединения противоположностей, поэтому пошло искусство. Понимание того, что зло и добро – это весьма абстрактные вещи. Они к телу относятся конкретно. Да. Когда язычество связано с телом, поэтому понятие «добро» – это хорошо для тела, понятие «зло» – это вредно для тела. Но когда мы выходим за пределы язычества, мы выходим за пределы своего тела. И тогда понятие «добро» начинает меняться. Возьмем опять коммунизм. Очень много он взял из христианства, но тем не менее остался языческой религией. Что он взял из христианства? Любовь к людям, единство, объединение. Работа на государство – это любовь друг к другу. Если идет любовь друг к другу, то тогда должно быть абсолютное добро к любому. Вот этот, тезис абсолютного добра к чему привел? Существует завод. Завод невероятно убыточный. Но люди работают, они должны получать кусок хлеба и деньги. Расформировать, так сказать, завод, сократить его, это будет нарушение главных принципов социализма. Значит, нужно его дотировать. Значит, нужно выжимать соки из того, кто умный, энергичный, и отдавать тем, кто убыточен. Таким образом, убыточных становилось все больше, и экономика разваливалась все сильнее. Самым убыточным был военный комплекс, но поскольку привыкли скармливать эти деньги, то он пожирал больше всего. Почему? Потому что в христианстве люди, которые не научились еще мыслить, увидели и запомнили наглухо одну фразу: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это совершенно верно. Но они не могли объяснить, и поэтому забыли другую фразу. Главные враги человека – домашние его. Это означает, что в христианстве понятие единобожие, оно шло с пониманием противоположности. Христос говорит: «Прости своего брата до 3 раз». Его спрашивают: «Сколько нужно прощать?» Он говорит: «До 70». То есть он говорит совершенно парадоксальные, противоположные вещи. Почему? Потому что истину только понятием лево или право не описать. Поэтому Христос, с одной стороны, говорил о бесконечной любви к другому человеку, а с другой стороны, он выгонял торгующих из храма. Он говорил, что враги человека, те, кто ближе всего, и те, кто его любят больше всего. Это и было понимание того, что познание Бога идет через любовь к другому человеку и через отстранение от другого человека. А иначе, когда мы хотим жить только по прямой линии, если любить, то только любовь и привязанность и так далее, то эта прямая линия превращается в свою противоположность. Значит, мышление прямолинейное свойственно язычеству. Мышление круговое свойственно единобожию. Если мы посмотрим на модель Вселенной, то это не прямая линия. Это круг, это шар, раздувающая Вселенная, как сейчас говорят люди. Возьмем другой факт. Во время войны в Чечне, в период, в разгар боевых действий, туда отсылались сотни миллионов долларов на восстановление разрушенных домов. Естественно, эти деньги исчезли. Вопрос: как это было возможно? Ну, конечно, можно объяснить: да, воровали, да, не было контроля и так далее. В первую очередь это было возможно потому, что большая часть населения, первое, не понимала, что происходит, и второе, вся система советской власти привыкла безвозмездно отдавать, не требуя. Вот как ребенку: если люблю, то все для него делаю. Строгости нет. Поэтому везде, где касалось катаклизмов, катастроф, убыточных предприятий, деньги хлестали бесконтрольно. И вот эта вот психология: если где-то плохо, никакого контроля, нужно отдать все, что угодно, она и приводила к таким извращениям. Значит, если мы наблюдаем, так сказать, за разрушающейся экономикой, мы можем говорить о проблемах в МВД, ФСБ, экономики, чиновников, а на самом деле в первую очередь сводится к одной проблеме. Мы не умеем мыслить. Мы мыслим понятиями либо хорошо, либо плохо. Так вот, обратите внимание на следующую картину. Наше неправильное восприятие мира и непонимание тех истин, которые через религию к нам приходили, приводит к тому, что неправильный взгляд дает определенный развал и вырождение в обществе. Если мы возьмем Европу, Европа вырождается. Почему? Потому что в Европе принцип «возлюби другого» возведен в абсолют. «Возлюби другого», «возлюби жизнь», «поклоняйся жизни», «поклоняйся женщине как символу жизни», «семье», «детям», ну и так далее. В результате семей нет, дети не появляются. В мусульманстве плевать на жизнь, дави женщину, не обращай внимания на детей. Сказать, ну, конечно, я утрирую, но тем не менее момент отстраненности от этого явный. Если мы возьмем, сказать, подсчитаем, где больше всего людей на Земле, Индия и Китай, там, где есть философия. Любая религия – это есть наука и философия в своем первом проявлении. Это потом религия разделяется на конкретные какие-то постулаты, догматы, которые называются религией, а потом и уже начинается наука, философия. А сначала познание идет как контакт с Творцом, понимание мира, и вот тогда формируется одновременно и философия, и религия вместе. Так вот, понятие единства и борьбы противоположностей на Востоке существовало всегда, и оно достаточно хорошо держится в мышлении восточного человека. И если мы посмотрим индийскую философию, то достаточно давно в индийской философии есть понимание того, что наши достоинства должны уравновешиваться другими достоинствами. Если я щедрый, я должен быть экономным, иначе я стану мотом. Если я добрый, я должен быть строгим, иначе я буду развращать того, кому я помогаю. Если я умный, вот там интересно, вот я прочитал, сказать, в одном месте я прочитал «Река жизни», «Лодка» и 36 парных добродетелей, это индийская философия, которые уравновешивают друг друга, и только так можно переплыть через реку жизни. Так вот, умный, радостный, потому что когда человек радуется, он не думает. А кто много думает, тот уже не радуется. Поэтому мне говорят, ты поменьше как бы объясняй, дай людям возможность порадоваться. Так вот, понимание того, что наши достоинства должны иметь противоположность тут же, и это тоже достоинство, вот это есть диалектика. Но мы до сих пор еще думаем, должно быть добро с кулаками или нет. Добро не должно быть с кулаками. Оно должно быть строгим. А у нас так, либо добро полное, либо морду бить, когда добрый. И вот эта точка зрения, опять же, проблема. Но сама суть, что нужно уравновешивать импульс, а, так сказать, любовь, вот, так сказать, вот по восточной этой традиции, любовь должна уравновешиваться отстраненностью. То есть любовь человеческая, она должна блокироваться отстраненностью от любимого человека. И если мы начинаем мыслить правильно, то тогда возникает следующее. Мы, язычество – это умение думать только о себе. Единобожие – это умение думать и о себе, и об интересах других людей. Вот отсюда и появляется духовность, любовь. Потому что моя энергия идет не только на снабжение меня, любимого, но и на заботу о других. Так вот, у одних людей есть только забота о себе, вот, так сказать, у других есть только забота о других, как у идеалистов. Вот как появляются хамы? Ну что, человек воспитывает, только о других думай. Он говорит, нет, надоело мне, я лучше о себе буду думать. То есть из одной противоположности человек всегда уйдет в другую. А когда ему говорят, ты должен заботиться о себе и о других, и тогда ты будешь развиваться, вот тогда это гармония. Все развивается через противоположности. Если человек думает только о себе, это язычник. Если человек думает только о других, это тоже в какой-то степени язычник. Приведу конкретный пример. У меня был разговор с моим знакомым одним. Он полгода назад говорит, ты знаешь, полный завал во всем, я хочу к тебе попасть на прием. Я говорю, ну у меня сейчас нет приема. Это первое. Второе, ты не готов. Он говорит, ну, что не готов? Помолился. Я говорю, вот про то и речь. Я говорю, почитай книги, посмотри видеокассеты. Почему? Потому что моя информация, она очень серьезная, она может воздействовать очень серьезно, если ты ее неправильно, неточно употребишь, может быть обратный эффект. Поэтому не спеши, пускай все прояснится, а потом на прием, потому что там идет ускорение слишком большое. Прошло несколько месяцев, все прочитал, потом мы с ним общаемся, он говорит, ну, я как бы созрел, завал полный, давай сообщай скорее. Я говорю, значит, сообщаем. У тебя проблемы с темой будущего и с темой судьбы. Объясняю, что это значит. Тема будущего – это духовность, это нравственность, это развитие. Я говорю, сказать, у тебя был момент, когда ты осуждал человека, который вел себя, ну, сказать, разваливая себе судьбу и свое будущее. Ты его презирал и ненавидел. Он говорит, да, это было. Я говорю, так вот смотри. Иногда, чтобы познать любовь, нужно отказаться от развития. В старости это и есть деградация. Так вот, человек, который деградирует духовно, иногда познает любовь. Потому что расцвет его духовный, ум, это возвышенное чувство, может в конце концов подменить любовь. Это опасно. Поэтому осуждать деградирующего человека бесполезно. Если человек разваливает себе судьбу, его тоже осуждать нельзя. Так вот, я говорю, у тебя моменты вот эти достаточно сильные. У тебя было очень много претензий к женщинам и недовольство собой. Это все накапливалось. И в результате у тебя проблемы. А у тебя сейчас появилась еще молодая жена, ребенок, а у ней тоже моменты есть незакрытые. И, естественно, это все усиливает твои проблемы. Почему? Потому что она какие-то темы тоже не решила. Через ребенка это все на тебя. Он, ну все, понял, все. Я говорю, так что работайте. Сегодня по мобильнику раздается звонок. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Я жена. Я говорю, и что? Ну, жена, вот, так сказать, нашего общего знакомого. Я говорю, ну, хорошо. Я не понимаю тут, что произошло. Я говорю, как что? Все нормально, так сказать, процесс пошел. Понимаете, он вчера мне позвонил и говорит, значит так, я говорил с Лазаревым, у меня тут все на бумажке записано, он мне все рассказал. Значит так, все причины в тебе, все мои напасти из-за тебя, собирай манатки и сваливай из дома. Я сижу, думаю, продиагностировал. И я говорю, понимаете, в чем дело? Каждый из нас имеет право на слабость. И человеку очень тяжело принять и ощутить, что он не прав. Он защищается, в первую очередь, желание найти виноватых. Если человек к информации не готов, в первую очередь идет момент и достаточно жестких поиск виноватого. Так что, говорю, это вполне нормальный, естественный процесс. Это первое. Второе, говорю, это же вам огромная возможность поработать над собой. Примите это. Любая агрессия со стороны близкого человека не случайна. Наверное, чем-то мы ее провоцируем. Наверное, нужно просто постараться привести себя в порядок и также не искать виноватых. Когда мы начинаем искать виноватых, все, развитие заканчивается. В каждой ситуации есть три степени, стадии. Первое. Мне больно, это дал Бог. Это не случайно, это дал Творец, и я полагаюсь на Его волю. Значит, первый импульс – сохранение любви, устремление к Богу. Второе. Мне больно, значит, я несовершенен, мне нужно себя менять, мне нужно себя воспитывать. Прошел. Третий. Тот человек, который мне сделал больно, он нарушил какие-то моменты, и, наверное, мне нужно ему также помогать измениться и его также воспитывать. Потому что любое общение – это есть педагогика. Педагогика начинается с самовоспитания и воспитания другого человека. Если я не воспитываю себя, другого воспитать я не смогу. Что здесь получилось? Вот здесь как раз момент неумения мыслить. Человек, у которого есть ощущение Творца, он понимает, он видит эту волю, которое происходит. Он понимает не случайность этого происходящего и в первую очередь примеряет это к себе, а потом начинает уже, так сказать, принуждать каким-то изменениям других. Потому что хотим мы или нет, мы должны воспитывать других. И воспитывается другой человек. Суть воспитания другого человека заключается в очень простой вещи. Тот, кого я воспитываю, я ему должен помочь ощутить в себе божественное. Если мое воспитание будет заключаться в том, что я ему дам деньги, в том, что я разовью его способности, в том, что я у него налажу дела, это кончится тем, что он меня может ненавидеть и мне отомстит. За что? За то, что я, дав ему блага материальные, духовные, чувственные, заставил его забыть о любви. Если я у человека отниму деньги, блага, унижу его. Как ни странно, он внутренне более терпимо будет относиться ко мне, чем в первый раз. А если я научу его любить, где-то останавливая, а где-то помогая, вот тогда он будет любить меня. Значит, человек, научил я его Бога любить, он с такой же силой будет любить меня. Поэтому, если я, давая или отбирая, разрушаю любовь в человеке, настолько он будет относиться и ко мне. Поэтому понимание того, что мир не может без противоположностей, заставляет меня заботиться о себе и заботиться о других. Без моделирования состояния другого человека, без участия к нему, я не могу сам развиваться. Вот меня часто спрашивают тоже, имеющие отношение к этой теме. Вы говорите, нужно принимать божественную волю. Хорошо, я дома сел и принял, в магазин не пойду, ничего делать не буду. Чем это закончится? Сами понимаете, чем. Так вот, здесь опять же противоположности. Снаружи я конфликтую со средой. И именно этот конфликт со средой и несостыковка моих желаний с тем, что есть, заставляет меня двигаться. Без конфликта нет развития. Значит, человек обречен быть в конфликте с внешним миром. Это развитие его. Но конфликт на внешнем уровне, который является развитием, если он переходит внутрь, он превращается в деградацию. Потому что на тонком плане мы все едины. И конфликт, который идет к окружающему миру, превращается в программу самоуничтожения. Значит, что нужно сделать? Нужно держать две противоположности в своей душе. Нужно понимать, что есть поток времени сюда и сюда. И есть место, где они соединяются в третьем потоке. Значит, я должен понимать, что без конфликта с окружающей средой, без изменения окружающей среды в пользу своих желаний нет развития. Второе. Без абсолютного принятия внутреннего того, что происходит, нет развития. Это две противоположности. Но их соединить в одно и держать может тот человек, который понимает, что дьявола нет, и понятие дьяволизма – это непознанная воля Творца. Когда мы понимаем, что нет левого без права, когда мы понимаем, что добро и зло только с телом связаны, с нашими личными интересами, тогда мы учимся держать две противоположности. И тогда мы можем думать о себе и о других людях одновременно, заботиться о них и думать о них. Значит, внутри полное принятие божественной воли, снаружи конфликт. Но поскольку мы все-таки до сих пор язычники, хотя мы называем себя иудеями, христианами или мусульманами, мы в основном все-таки язычники, поэтому мы работаем только. Либо я принимаю этот мир, либо я его не принимаю. Поэтому люди делятся на светских, которые не принимают того, что им не нравится, ненавидят, осуждают, и потом болеют и умирают. И на религиозных, которые говорят, прими все абсолютно, ничего не делай, только принимай этот мир. И тогда, в прошлой жизни, если он человек, абсолютно принимающий божественную волю, у которого закрыто практически внешнее действие, в следующей жизни он по инерции принимает все. И тогда снаружи он противоречит, он управляет, он давит, но внутри он гармоничен. Вот такими и бывают цари и правители. В прошлой жизни, как правило, это человек, который работал в противоположном направлении, в абсолютном принятии. Но сейчас мир настолько быстро развивается, что если эти два момента не соединить, тогда будет распад. Потому что один, ничего не делая, абсолютно все принимая, накапливая, не успеет эту информацию передать в следующую жизнь. Не успеет. Значит, каждый должен абсолютно принимать внутри и снаружи развиваться по человеческим законам. Вот я читал недавно книгу, очень интересно, американец, блестящее знание фактического материала, несколько сотен миллионеров он тестировал. И вот он приводит там интересный факт. Менеджеру предложили реформировать фирму, которая уже погибала. 1300 человек, он должен был сократить и оставить 735. И вот как раз встала та проблема, которая была при социализме. Это верующий человек, это человек добродушный, и он чувствует, что он не может разрушить увольнение людей, это развал семей, это экономический развал человека, это огромный стресс и так далее, и так далее. Вот эту боль он чувствует, он людям не может принести. Значит, что получается? Как при социализме датировать погибающие? Не получается. Значит, как обычно действует человек с языческой точки зрения? Он говорит, я отказываюсь разрушать семьи, разрушать счастье, я этим не буду заниматься, я лучше уйду. Или другой тип язычника, наплевать мне на них, у меня есть работа, я получаю деньги, мне сказали сократить, всех под откос сокращаю. Вот это точка зрения язычника. Он стал молиться и говорит, Господи, я прошу наставить меня, помочь мне вытащить фирму и сделать так, чтобы это было угодно Твоей воле. В результате родилась точка зрения, соединяющая и то, и другое. Он сократил этих 735 человек, но он создал офис с телефонами, менеджерами, технической, так сказать, административной поддержкой для того, чтобы этих людей, уволенных, устроить на работу. И потом, когда он эту фирму поднял, многие потом вернулись в эту фирму. То есть, что он сделал? Вот это и сочетание любви и жесткости. Вот это мышление человека, для которого Бог един. Это мышление человека, который может совместить противоположности и понимает, что одно достоинство должно уравновешиваться другим. И если этого не будет, то тогда будет развал во всем. А если человек хочет мыслить прямолинейно, то он всегда рано или поздно получит озлобление. Добрый, начинаешь давать всем деньги, в конце концов у тебя все деньги забрали, ты говоришь, всех ненавижу, в добро не верю, буду злым. Вот так мы живем. Умный, вот я такой умный, обманули, подставили, так, все, с умом, я лучше буду хитрым, наплевать мне на этот ум. Какой еще? Любящий, предал любимый человек? Нет, в любовь больше не верю. Значит, что получается? Наши достоинства, если они не уравновешиваются другими достоинствами, если нет диалектики, в конечном счете они обречены на распад. Тогда зададим себе вопрос, почему в природе не может быть прямых линий? Обратимся к геометрии. Все вы знаете главные аксиомы евклидовой геометрии. То есть, что такое геометрия? Геометрия отражает свойства пространства, в котором мы живем. Если существует прямая, и в ней ее точка, через нее можно провести только одну параллельную прямую. Логично? Логично. И вдруг Лобачевский выдвигает положение. Через эту точку можно произвести несколько, провести параллельных прямых. Раз нет отрицания этого доказательного, а только, так сказать, принимается на веру, надо попробовать. И что получилось? А получилось, что это не противоречит исследованиям, формулам, и действительно это может существовать. Потом появилась риммановская геометрия, в которой тоже пространство выглядит несколько иначе. У Евклида в треугольнике может быть только один прямой угол. Сумма углов 180 градусов. У Лобачевского, я плохо знаю геометрию, я вам суть даю. У Лобачевского количество, совокупность трех углов может быть меньше 180 градусов. А у Риммана, насколько я помню, больше. Вот, этой информации достаточно для того, чтобы сделать один простой вывод. Да, и у Лобачевского есть гениальное определение прямой линии. Что такое прямая линия? Это есть отрезок радиуса неограниченного в своем протяженности. То есть прямая линия – это отрезок не радиуса, а отрезок окружности неограниченного радиуса. То есть любая прямая линия – это часть окружности. Это один из, очень важных положений в геометрии Лобачевского. О чем это все может говорить? Вот смотрите, мы берем треугольник, скручиваем его. Вот изнутри, когда пространство, скручивается на нас, площадь углов будет меньше 180, а снаружи, где оно вспучивается, оно будет больше. Значит, рассуждая логически, к чему мы можем прийти? К тому, что геометрия Лобачевского и Римана говорят о том, что пространство наше неоднородно по своей структуре, о том, что пространство Вселенной является шаровым, круговым, о том, что Вселенная должна быть конечна, раз пространство неоднородно. И значит, мы опять выходим на тему вдоха и выдоха Брахмы по индийской философии. И мы приходим к тому, что во Вселенной нет прямых линий вообще. Любая прямая линия – это частный случай, радиус, окружности. И если мы будем моделировать, что такое время, мы придем опять к окружности. Если по прямой линии, исходя из нее, можно двигаться неограниченно долго, то по окружности мы движемся, а затем во второй половине окружности мы движемся в обратном направлении. Если мы эту окружность растянем во время, у нас получится синусоида. Значит, что у нас получается? У нас получается следующее. Закон единства борьбы противоположностей, если мы его посмотрим с точки зрения геометрии, то мы увидим, что сама структура Вселенной, пространство, развивается также несет в себе противоположности. Это пространство вздувающееся, раздувающееся Вселенная, и пространство сжимающее, пульсирующее Вселенная, вдох и выдох Брахмы. То есть геометрия Вселенной, отражающая ее суть, появление из точки, сжатие в точку. Так вот, геометрия Вселенной несет в себе единство, закон о единстве и борьбе противоположностей. То есть, закон единства и борьбы противоположностей, по сути дела, приводит нас к пульсирующей Вселенной. К тому, что нет бесконечного чего-то, нет прямой линии, значит, нет бесконечных эмоций. Если мы возьмем время, мы увидим то же самое, два противоположных потока. Один – это расширение из настоящего в будущее, и второй – сжатие из будущего в настоящее. Значит, и особенности времени, течения хода времени, и особенности пространства – это все отражение структуры Вселенной. То есть Вселенная голографична во времени и пространстве. Наши эмоции также не могут быть бесконечными. И когда мы хотим одну эмоцию продлить бесконечно, она должна погибнуть, или мы ее должны сдержать другой положительной эмоцией. Это называется уравновешивание наших достоинств. Так вот, у язычества нет единства и борьбы противоположностей. У язычества так, вот мое тело, мне хорошо. Значит, все, что против тела, это плохо. Мне сейчас паршиво. Значит, нужно мечтать о том месте, где мне будет хорошо. Вот если я буду себя плохо вести, меня Бог накажет, а если я буду себя хорошо вести, я буду в раю. Что такое рай? Это место, где только хорошо. Так вот, если положительная эмоция не встречает сдерживания, она начинает погибать, затихать очень быстро. Поэтому понятие «рад», «ай», понимаете меня, это одно и то же. Ад и рай, если человека жарить на сковороде достаточно долго, или, так сказать, его в райских кущах держать достаточно долго, разницу он перестанет замечать. Только в сопоставлении мы понимаем, что хорошо и что плохо. В конце концов, и сковородки можно привыкнуть. Так вот, когда мы понимаем, что положительная эмоция, она должна развиваться в контрасте, в конфликте, тогда мы понимаем, что моя положительная эмоция и положительная эмоция другого человека должны быть одновременно уважаемы. Мое желание и желание другого человека, хотя оно мне противоречит, это единое целое. Вот тогда это развитие. Если у меня тип мышления языческий, тогда мои желания хорошо, а вот желание другого человека – это катастрофа, его надо давить. То есть, языческое мышление исключает понятие конфликта как необходимого для развития. Поэтому коммунизм, первое, что сделал, он избавился от понятия конфликта. Вы помните, бесконфликтный театр. Все должно быть без конфликта. А для того, чтобы не было конфликта, что нужно сделать? Нужно убить того, кто конфликтует. И вот всех конфликтующих при советской власти периодически мясорубку пускали, чтобы не было конфликтов. Но это ладно, это в обществе. А в театре как? В театре есть конкретное положение. Развитие действия идет через конфликт. А там нужно всем написать, что счастье. Вот сидели на сцене, песни пели. И потом, в конце концов, пришли потихонечку, неофициально, к понятию конфликта. Потому что без этого невозможно развитие на сцене. Так вот, игнорирование вселенских законов к чему приводит? Оно приводит не просто к тому, что пьеса скучная. Оно приводит к тому, что в конце этой пьесы убивают 60 миллионов человек. Только в одной стране. Значит, неумение мыслить, непонимание, неправильное отношение к миру – это не только болезни. Это очень много проблем. А современное общество, если мы посмотрим западное, там вот это вот неумение мыслить достаточно ярко выражено. Там идет абсолютизация, поклонение каким-то моментам. Вот в Израиле поклоняются женщине, семье, ребенку, жизни поклоняются. Я говорил, что, сказать, ребенок в школу не пошел, его поймали на улице. Почему не в школе? Меня папа побил. Нет проблем, 3 года тюрьмы папе. Мальчик плачет, говорит, я пошутил. Какой мальчик, уже ты здесь ни при чем. В Америке человек будет, сказать, вот преступление против души своей совершать, все нормально. Но если кто-то услышит детский плач, полицию вызовут, тут же наручник и все, посмел тронуть ребенка. То есть, о чем это говорит? О том, что понятие демократия, вот мы молились будущему, потом стали молиться демократии. А для того, чтобы, сказать, сначала нужно понять, что такое демократия. Так вот, в западном исполнении и в римском, и древнегреческом, демократия, которая вымерла, демократия – это власть народа. В переводе – управление народом. Но если мы будем проводить голосование – то в конечном счете получится, что большинство народа тяготеет не к тому, чтобы ущемить свои желания, а в том, чтобы попустительствовать им. И только отдельные святые пророки говорят, ущеми, остановись. Значит, политика, спросить каждого, и пускай он скажет, приведет к демократии по-гречески и по-римски, когда в конце концов общество погибает. Значит, понятие демократия, которая больше ориентирована на желание каждого, на защиту его, должно уравновешиваться. Демократия на Западе всегда защищала тело человека, его жизнь, его тело. А оно должно уравновешиваться другим достоинством, защитой духа. А защита духа – это в первую очередь остановка пропаганды секса. Это воспитание детей, где нельзя молиться на деньги, на свой бизнес, на свой ум. Нельзя молиться на свою сексуальность. Нужно понимать, что основы нравственности религиозные, а религия идет с понятия любви к Творцу. Этого на Западе нет. Демократия западная великолепно защищает тело, но отказывается защищать дух, потому что она не знает, что такое дух, и вообще о его существовании не подозревает. Поэтому, когда Америка, налетев на Ирак, установила там демократию, американцы и Буш были просто на 250% уверены, что иракцы со слезами на глазах будут благодарить за избавление от тирании, деспотии, и начнется счастливое, так сказать, общество демократическое. Вместо этого начинается совершенно другое – ненависть. Почему? Потому что Америка должна там поставить не только то правительство, которое будет выполнять экономические требования Америки и будет работать на нее как придаток. Для того, чтобы Ирак подчинился Америке, они должны быть едины на духовном плане. Значит, культура Ирака должна принять демократические ценности Америки. Помните, лет 30 назад был фильм гениальный «Доживем до понедельника», где была фраза «Счастье – это когда тебя понимают». Что такое понять другого человека? Это найти общую точку зрения. Общая точка зрения – это единство. Мы можем, если мы не испытываем единство с другим человеком, мы его никогда не поймем. А единство без моделирования другого человека, без любви невозможно. Язычник понять другого никогда не сможет, потому что ему по барабану что-то другое человек чувствует. Он его съест просто и все в конечном счете. То есть вот его логика. Моделирование состояния другого человека невозможно при языческой модели. Так вот, для того, чтобы на Земле было меньше терроризма и конфликтов, должно быть понимание единства. И если в человеке нет мышления, которое учитывает интересы другого человека, тогда единство невозможно, и конфликт будет нарастать. Америка демонстрирует языческую психологию. Абсолютная концентрация на своих желаниях, своих целях и приоритетах. И то, что она называет завоеванием и, так сказать, победой демократии в Ираке, на самом деле является своей собственной экспансией своих взглядов, своей экономики, своей точки зрения, которая будет работать на нее, на Америку, и значит не будет ей противостоять. То есть Америка хочет понять весь мир, чтобы весь мир думал, как она. Но это что? Это есть отсутствие противоположностей. Америка хочет сделать весь мир идентичным себе. Однополюсное сознание. Значит, если представим теоретически, любая страна, Советский Союз тоже, мне, помню, один парень показывает монетку и говорит, вот видишь серп и молот? Я говорю, да. А видишь, где он? Я говорю, ну как? А вот смотри, он над всем земным шаром. То есть на всем земном шаре должен быть коммунизм. А это экспансия, это уже агрессия. А я как-то не обращал внимания. Так вот, любая страна тяготеет к гегемонизму и покорению себе всей планеты. Это нормальное явление, но это как бы как уверенность в своем завтрашнем дне и выживании. Но если это достоинство не будет уравновешено другим достоинством, заботой не только о теле, но и о душе других людей, тогда будут проблемы. Если Америка завоюет всю планету, тогда она сама должна разделиться на два лагеря. В самой Америке должно появиться крыло, отрицающее ее ценности. То есть террористами должны стать сами американцы. И я не сомневаюсь, что скоро эта тенденция, которую не смогут объяснить психологи, появится в Америке и будут ломать голову, что происходит с американцами. Они уже начали многие принимать ислам после 11 сентября. Это объяснили страхом просто. Ну вот более сильные, вот поэтому идет преклонение. Я думаю, здесь не только страх. Здесь момент сопротивления языческому мышлению, которое все сильнее демонстрирует Америка. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к одной простой вещи. Раньше считали, психология, дух человека – это что-то эфемерное, это что-то незначимое, а экономика, деньги, политика, военная машина, танки, самолеты – вот это реальность, вот это главное. Но если проанализировать ход истории, мы заметим. Вот то, что мы не замечали и упорно не хотели замечать, те наши нюансы постижения мира, мировоззрения, от них зависит судьба миллиардов людей. Неточное мировоззрение губило не только жизни, но и судьбы, и характеры миллионов людей. Значит, в конечном счете мы приходим к тому, что мы пока еще все язычники. Мы пока еще не преодолели притяжение нашего животного начала. Мы пока еще не умеем мыслить. Вот, но моменты очень красивые. Я недавно читаю газету, там потрясающая, в разделе юмора, потрясающая фраза. Молитва должна быть безответной. Если это не так, то тогда это уже не молитва, а деловое соглашение с Богом. Ну, я ж помолился, результат. То есть, вот это уже говорит о том, что, жалко, автор имени назвал, о том, что мы начинаем понимать, что нельзя весь мир под свое желание употребить. Мы имеем право на наше желание поверхностно, а внутри у нас должен быть и обратный процесс. Мы должны снаружи заботиться о себе, а внутри мы должны заботиться в первую очередь о других. И тогда внешне мы будем делать, если у нас есть четких два потока, то тогда мы можем делать в конечном счете снаружи. Мы можем заботиться о других и одновременно быть периодически жесткими к ними. Мы можем любить этот мир и близких, но не привязываться к ним. Мы можем устремляться к развитию способностей ума, но понимать, что это тоже не главное счастье, это тоже может быть опасно. Потому что если вдуматься, еще раз хочу подчеркнуть, одна из главных опасностей, в чем суть человеческого счастья? Это наша жизнь и ее обеспечение в будущем. Что такое обеспечение жизни в будущем? Это секс, человеческая любовь, сексуальность. И это наше сознание, наше развитие, которое позволит нам выжить в будущем. Как правило, секс преодолевает женщина через унижение женского начала в себе, а крах развития, сказать, гордыни должен испытывать мужчина. Если этого нет, то тогда начинаются проблемы. Преклонение перед развитием – это и есть дьяволизм. Вот я думал, посмотрите, то же самое. Раньше нашему народу достаточно было пообещать: я буду депутатом, пиво будет дешевле. Все, человек у власти, партия там, все. И верили ведь. Потом стали немножко умнее, говорят: я буду депутатом, пенсии детям, детям что-нибудь доплатим, пенсионерам пенсии повысим, учителям зарплату добавим. Прочитал в газете: сумма обещаний в 1,5 раза больше бюджета. И народ верил раньше тоже, сейчас почему-то уже не верит. Почему? Потому что мы начинаем умнеть. И мы начинаем уже... Правильное мышление – это не только взаимодействие противоположностей, это умение уже связать одно с другим. Если человек говорит: мы победим коррупцию, пускай он предоставит инструмент ее победы, закон, который он обещает провести, или причины, которые он увидел и которые он постарается закрыть. Если человек хочет добавить пенсию, пускай он скажет, откуда он возьмет деньги. Если он говорит: да, денег сейчас мы не можем дать, но зато мы можем остановить разворовывание денег. Оно разворовывается, деньги вот так и вот так. И я обещаю, я каналы утечки остановлю. Значит, здесь можно надеяться на прибавление пенсии. Или человек говорит: я не могу победить коррупцию, воровство в стране, но я постараюсь изыскать какие-то новые источники, скажем, новые технологии. Хорошо, хотя бы что-то оно сделает. Вот недавно по телевизору была передача. Человек, я звонил ему, хотел как-то помочь финансово, оказалось, что мелковато мои возможности для там серьезной программы. Изобретено новые источники энергии. То есть пространство имеет неоднородную структуру, значит, из пространства при определенной расстановке аппарата можно извлекать энергию из вакуума. Это что это? Это означает, что когда с нефтью будут проблемы, если будет решен вопрос энергетики, то тогда будут деньги на пенсии. Тогда будет возможность оплачивать зарплату учителям. Так вот, значит, нужно не кричать о повышении зарплаты учителям, а несколько десятков тысяч долларов государству или депутату найти, чтобы вот этому исследователю дать возможность создать новые альтернативные источники энергии. И тогда, если перетряхнет рынок нефтяной, мы не только выживем, а мы пойдем впереди других и будем процветать. А перед этим мне прислали из Нью-Йорка газету на русском языке. Там писалось об одном исследователе. Я уже несколько раз это читал. Схема очень простая. КПД обычно 2-3%. А там закачивают воду, она крутится. И вот когда вода вращается, поскольку пространство, опять же, имеет, неоднородно, вектор разный, то вода, вращаясь, начинает энергию брать из вакуума. КПД 150%. Вот этот человек бился во все двери, публикации были. Чиновники, которые заняты, однополушарным мышлением, а для язычника главное – свое брюхо набить, свое будущее обеспечить, они на него не обращали внимания. Язычник о будущем не думает. Особенность положительного социализма был единый языческий бог будущего, и было стратегическое мышление. Была очень сильная фундаментальная наука, школу поддерживали детей. Это чрезвычайно важный фактор. Когда разрушился социализм, разрушилось стратегическое мышление вообще как таковое. Все живут только сегодняшним днем. Это катастрофа, результаты которой мы скоро увидим. Но, опять же, есть положительная тенденция, не хочу вас только запугивать. Так вот, этот человек, в конце концов, помаявшись, принял предложение американцев. Но что было сложно? Вот условие выдвинул, что перевезут не только его, но и всю семью. И вот нужно было в течение 8 лет потихонечку вывозить всю семью. Вывезли, живет в Америке, работает. Америка думает о своем будущем. Америка думает о завтрашнем дне. И Америка реально, если она, так сказать, разовьет альтернативные источники энергии, будет иметь те деньги, чем накормить своих пенсионеров. У нас только обещают прибавление пенсий, но народ стал умнее, народу хочется узнать, как, механизм. То есть мы мудреем на глазах, а если мы мудреем, значит, те депутаты и чиновники, которые пробиваются и получают места, уговаривая и обещая, они начнут все-таки быть более конструктивными. И, наконец-то, те умные и нравственные люди, которые уничтожались физическим мировоззрением в годы советской власти и, так сказать, нашей демократии, люди достойные будут на местах. Вот в этом плане очень хорошая тенденция представляет наш нынешний президент. Первое. Никому ничего не обещает. Это уже очень хорошо. Дальше. Есть конкретная тенденция и жесткости, и уважения к правам других. Пока эта тенденция существует, наше государство обречено на расцвет и, так сказать, развитие. Как только победит одна из этих тенденций, или силовая дисциплина, так сказать, и так далее, или демократия, которая забывает о душе, значит, будет распад. Потому что демократия подразумевает защиту и духовного потенциала, это дисциплина, законность, и физического. Это все-таки возможность каждому быть защищенным. Так вот, что получается? Вот я себе задал вопрос, почему тогда, кажется, сотни миллиардов вывозятся за границу, разворовываются неимоверно любые суммы, государство не найдет 100 тысяч долларов, чтобы поддержать уникальные исследования и в конечном счете спасти свою экономику. Почему этого не происходит? И у меня ответ тоже простой. Пока мы носим в себе языческое мировоззрение, мы не должны иметь высокий уровень жизни. Наше мировоззрение будет выталкивать все то, почему? Потому что если язычнику дать деньги, еду, одежду и жилище, он сопьется. Он только по принуждению работает, он сам работать не умеет, потому что самостоятельно, вот в этом одна из, так сказать, трагедий непонятых христианства. Христос давал соединение противоположностей. Чтобы человек сам шел на работу, сам развивался и получал счастье от того, что он просто работает и отдает, в нем должно быть соединение противоположностей очень большого масштаба. Этот человек будет то, что называется сознательным. Вот о таком человеке мечтали коммунисты. Но когда с языческим мировоззрением въезжаешь в реальную ситуацию, тогда выясняется, все хотят потреблять, никто не хочет работать. И тогда начинается полицейская, военная машина и так далее. Значит, что получается? Пока у нас несовершенное мировоззрение, мы должны иметь проблемы. Мы не имеем права, так сказать, иметь сытный кусок хлеба. Тогда вопрос, почему Америка этот кусок хлеба получит, хотя она достаточно быстро, так сказать, разваливается в каких-то моментах? Во-первых, в Америке все-таки культура, традиции и нравственность достаточно сильные, и она их несла в себе. Америку губит стабильность, огромные деньги и, так сказать, влияние над всем миром. Но потенциал-то первый. У нас на деньгах был, так сказать, тема будущего Ленина, а у них в Бога мы верим все-таки. И все это оно не случайно. Ну а другое объяснение, почему все-таки в Америке это, так сказать, потому что все-таки в Америке а единобожие достаточно долго было, и она поддерживала умных людей, а не убивала их. Тогда задание вопрос, а почему сейчас Америка становится языческой? Ответ очень простой. Если почитаете Ветхий Завет, то там я был поражен, как часто люди, которые там святые, делают чудеса. Чудеса к ним приходят. Они делают подвиги, подтверждая свою веру в Бога. Проходит время, и все заваливаются. И все забывают о Боге, начинают молиться на свои желания, на свое тело. И этот процесс длился тысячи лет. Почему так легко человек сваливается назад? Потому что, оказывается, во-первых, единобожие – это преодоление себя, это боль. Не каждый человек может на это пойти. И второе, оказывается, как идет сам процесс во Вселенной? Божественная любовь идет, раскрывается в будущее. Будущее обретает понятие энергии. Энергия превращается в вещество, материю, пространство. Затем все это должно возвращаться в божественное. То есть цикл, если его, сказать, техническим языком выразить, это деградация божественного в человеческое. Значит, для того, чтобы природа развивалась, должно быть постоянное преодоление животного и человеческого в себе и устремление к Богу. Если этот процесс недостаточен, то любая религия будет вырождаться сначала в язычество, а потом вообще неизвестно во что. И чем стабильнее общество, тем больше оно постепенно начинает, сказать, молиться благополучию, деньгам, сексу, тем быстрее идет процесс деградации божественного в человеческое. Этот процесс идет во всех странах, в Америке он идет достаточно большой скоростью, но по инерции она еще эти блага берет. Так вот, Америка, скажем так, раньше Советский Союз все грехи через себя отмаливал, болея, умираясь и мучаясь. Сейчас Америка это начинает делать. Поэтому все технические изобретения, которые сейчас ведут в Америку, это напоминает мне коммунизм. Они за эти изобретения потом будут расплачиваться. Потому что если сейчас вот в Америке она подтянет все лучшие умы мира и создаст что-то невероятное, то вот этот вот огромный потенциал развития, не обеспеченный любовью, начнет ее разваливать изнутри, природными катаклизмами, нелогичными совершенно какими-то ситуациями и так далее, и так далее. Когда человеческая логика работает блестяще, а результат обратный. Так что вот эта тема нелогичности, которую мы видели на протяжении нашей страны, она сейчас все сильнее начинает работать и в Европе, и в Америке. Мы это наблюдаем. То есть... К чему я все это говорю? К тому, что мы должны научиться мыслить. Мы должны понять, что понятие, что ощущение абсолютного принятия Божественной воли и собственной активностью противоречат друг другу, но могут быть соединены. Потому что мы привыкли, это противоречит, значит, это несоединимо. Это противоречит, и значит, это соединимо. Меня часто спрашивают, вы пишете о том, что нельзя сострадать человеку, иначе болезни возьмете на себя. Но когда я пытаюсь никому не сострадать, я чувствую, что я становлюсь циником. Мне наплевать на судьбы других людей. Опять же, человек либо принимает этот мир, либо его ненавидит. Его нужно, с ним нужно бороться снаружи и абсолютно принимать внутри. Нужно сострадать человеку, заботиться о нем, и нужно понимать, что его болезнь – это лечение и спасение его души. И болезнь ему в какой-то степени нужна. И эта болезнь уйдет, если он изменится. Поэтому внутри мы должны принять это как данное свыше и не переживать за него. Если он умирает, это тоже лучший выход. Если Бог дает смерть, значит, наверное, других возможностей не найдено. Поэтому здесь... Сострадание человеку, забота о нем уживается с противоположной точки зрения, спокойным принятием всего того, что у него есть. И опять же, это и есть единобожие. Но многие, прочитав мои книги, продолжают и достаточно упорно так все-таки сострадать или наплевательски относиться. Вот эти люди, помочь им сложно. Я убедился в одной ситуации. Вот у меня сейчас тоже определенные серьезные проблемы в здоровье, так сказать, мировоззрение и прочее. Вот только сегодня я еще, так сказать, один момент объяснения это нашел. Я не исключаю того, что, сказать, я же иду дальше, может быть, достаточно новой информации. Я к ней не готов. Потому что я боюсь потерять стабильность, я не мог принять разрушение, сказать, своей судьбы со стороны других людей. Значит, если я получу эту информацию, либо я нанесу вред тем, кто мне поверит, ее возьмет, либо чтобы она должна быть, либо чтобы она была чистой, и ее принял и не умер тот, кто ее прочитает, сначала я должен это обкатать на себе. И вот тогда, так сказать, я понял, что можно еще добавить одну версию того, что со мной происходит. Всего-навсего организм готовится к новой информации. И насколько в этот момент я буду сохранять, я убедился, очень один важный момент. Как преодолеть депрессию? Что такое депрессия? Это есть неверие в себя, отказ от любви. Любовь – это энергия. Через любовь идет энергия. Она из любви идет. Значит, если в момент депрессии я опускаю руки, депрессия усиливается. Значит, если есть какой-то момент депрессии уныния, нужно максимально работать, нужно выбрасывать, нужно идти дальше, нужно новые версии прокручивать, новые попытки. Вот больше всего количество самоубийств в Швеции. Жутко в этом плане неблагополучная страна. Но в ней есть одна категория людей, среди которых не было не только ни разу самоубийства, но даже случаев суицида. Я говорил на лице об этом? У кого? А? Да. Дровосеки, лесорубы. Потому что он пашет, ему не до суицида, не до уныния. Так вот, в момент, когда мы выбрасываем энергию, когда мы заботимся о других, когда мы просто, так сказать, работаем и так далее, в этот момент мы защищены от той болезни, которая настигает сейчас повально каждого – депрессия. И тогда именно мы преодолеваем свои проблемы. Так вот, вот я говорил, есть зависимость от материального уровня, перетряски, уровень желаний, уровень будущего, уровень жизни и судьбы. Вот сейчас идет уровень жизни и судьбы. Хочу всех предупредить. Он более масштабный, чем предыдущий. Причем в случае, сказать, как бы трясет основательно, и я заметил одну вещь. Вот когда у меня пошла тема судьбы, я заметил, вдруг я по любому поводу начинаю раздражаться, испытывать недовольство. Я думаю, ну все, приплыл. Думаю, работал, других учил, а сейчас загибает. Причем вижу внутренне. А потом я подумал, может быть, это как раз обострение. Вот это выход каких-то эмоций. Потом я понял, вот здесь это закрыть можно только так. Про свое человеческое на какой-то момент забыть. То есть пока хоть чуть-чуть за него цепляюсь, будет ухудшаться ситуация. То есть момент абстрагирования от своей жизни, от своей судьбы, наверное, должен произойти, но более серьезный. Вот. Но я к этому оказался не готов. И, соответственно, когда человек не готов, с ним занимается достаточно серьезно. Вот мне недавно пациент позвонил, он с книги знает, все нормально. Тема судьбы у него, я его предупредил, он говорит, вот тут недавно детишки баловники пакетик сбросили с водой с 20 этажа, рядом со мной упал. Ну, пакет с водой – это уже несколько кирпичей по весу. Я говорю, так это же тема судьбы. Он, да я так и понял. Говорит, у меня мобильник, а на нем часовые, час, ну, время, так сказать, час и минуты. То говорит, у меня там, где час, там минуты пошли, а там, где минуты, там часы указываются. А текст наоборот встал в мобильнике. А, сказать, на лекции в Питере мне один, сказать, боксер прислал записку, что вот он активизируется, агрессию в себе как бы вспыхивает, чтобы удар был сильнее. Я говорю, немедленно останавливайтесь, это может быть кончится проблемами. Потом я от него записку получил. Он говорит, на улице напали пятеро, избили, чуть не убили. У меня, говорит, внутренняя агрессия, чувствую, ничего не могу сделать. Купил мобильник, открывает, там же что должно быть написано? РУС, МТС. Там написано «Смертельная опасность». Откуда что? То есть жена просто в истерике, когда начала это читать. То есть мир непредсказуем. И что я понял? Какая бы ни была система понимания и познания мира, ни одна система никогда не сработает. Если вы лично не сделаете первый шаг, не преодолеете вот это, устремляясь к Творцу, если вы в какой-то момент не откроетесь понятию Божественное, никакая система не спасет. И вот часто мне говорят, вот помоги тому-то. Я говорю, ему нельзя помогать. Почему? Потому что, я говорю, он еще сам не сделал первого шага. Он должен получить боль, он должен помучиться, он должен это преодолеть. Вот только тогда могу ему помогать. Помогать тому, кто не захотел и не сделал, нельзя. Вот в этом плане блестяще Вишневская сказала. Помогать можно сильным, и деньги давать можно богатым. Потому что слабый, слабого помощь развратит, а бедный их промотает. Поэтому, когда человек сделал попытку быть сильным, ему можно помогать. Сделал попытку заработать деньги, ему можно эти деньги давать. Богатство не в наличии денег, а в умении работать. Сила не в наличии мышц и воли, а в готовности себя преодолеть. Вот когда это есть готовность, устремление, вот тогда можно помогать. А когда ее нет, это развращение. Так вот, это опять же соединение противоположностей. Помогать человеку нужно. Но помогать нужно так, чтобы не убить в нем потенциал собственного развития. Вот говорят, инопланетяне почему с нами не дружат? Это вот вы подойдете к человеку, будете с его рукой здороваться, потом с ногой, потом с ухом. Будет знакомство? Вряд ли. И только когда вы с ним начнете говорить, как с единым целым, тогда будет контакт. Так вот, наша земля и наше, так сказать, государство – это ухо валяется, рука, нога. Какой контакт? И он будет только тогда, когда мы будем единой человеческой цивилизацией. А до этого это гибель простая. Почему? Потому что мы еще не умеем мыслить. А умение мыслить – это умение моделировать другого человека. Это умение его понимать. Это умение ощутить себя единым с ним. Чувствует себя Америка единой с Ираком. Вот для нее это бычок, которого нужно, так сказать, употребить для собственных целей. А бычок тоже говорит, нет, я вас буду употреблять. И вот начинаются проблемы. Если мы проанализируем их, то в конце концов получится. Проблемы экономики, войны, политики, мира – это проблемы психологические. Это проблемы нашей души, нашего понимания. А наша душа и наше понимание невозможно без понятия единобожия, любовь к Богу, принятие Творца. Ну, это как бы как вступление. Ну, у меня обычно первый день традиционный теоретический. Я сегодня как-то увлекся с этим. А что делать? А завтра буду отвечать на записки. Ну, сегодня начнем хотя бы немного. Так, спасибо за ваше исследование. Хочу задать несколько вопросов. Почему рождаются близнецы, левши, кто они? Как избавиться от ревности? Значит, близнецы – это люди, которые дублируют друг друга. То есть, как бы судьба делится. Когда значимость собственная повышенная, то появление близнецов – это как бы унижение. И это первое. То есть, я как личность унижен подсознательно. И второе, у близнецов очень высокое единство, контакт высокий. Это обучение, когда у человека повышенные амбиции, он унижается тем, что рождается подобное на него один к одному, и он унижается тем, что он чувствует другого, как самого себя. То есть концентрация на себе уменьшается. То есть это не унижение, можно сказать, а помощь. Левша, вы понимаете, вот больше всего... Сказать, когда я отвечаю, вот я интернет просматриваю, я перестал отвечать на вопросы интернета. Вот я отвечу на вопрос, на другой день записка. Так, объясните мне вот это и вот это. Я отвечаю второй раз. На третий день новый. А объясните, пожалуйста, а почему вот это и вот это? Я отвечаю четвертый, пятый, шестой. Потом я понял, зачем? Люди не читают ответов. Вот он думает только о себе, о своей проблеме, он задает вопрос и ждет, сейчас он ответит. Халявщиков невероятное количество в интернете. Поэтому я успокоился и сам стал халявщиком. Интересные вопросы отбираю, но пока молчу. Потом совесть заест, отвечу. Насчет ревности. Вот кассета «Ответы на вопросы». Вот если просмотрите, там есть момент моего развития. Вот мне говорят, вот есть такая фраза, воровать так миллион, любить так королеву. Это означает, что нужно уметь не сдерживать себя, устремляться. И я там ответил, говорю, правильно, вот собачки на улице себя не сдерживают. Вообще никак. Так что мы, должны им уподобиться? Так вот именно религия позволяет человеку понять, что наши желания и мы – это разные моменты. И что мы должны сдерживать желания и отстраняться от них, чтобы ощутить божественное. Но когда эту тему подают только как сдерживание, то тогда человек начинает давить не только свои желания животные, он начинает давить свои высшие желания, которые идут из любви. И тогда начинается обратный процесс. Он отказывается от высших желаний, и он, так сказать, начинает губить свою душу и превращается в убогого забитого. И тогда появляется протест, и появляются те люди, которые говорят, плевать, никаких желаний сдерживать не буду. Обратите внимание, как всегда в советское время подавался интеллигент. Забитый, убогий, в очках, придавленный. А почему? Потому что понятие нравственности всегда сопряжено было со страхом нарушить правила. Всегда было сопряжено со собственным подавлением, самоущемлением. Но когда идет только нравственность как собственное ущемление, это дает деградацию. Значит, правильное развитие – это умение сдержать свое животное и не сдерживать, наоборот, раскрыть свое божественное. Не управлять любовью, не тормозить ее, тормозить желание. И вот эта противоположность я должен сдержать и одновременно раскрыть. Вот это и есть развитие. Так же и с ревностью. В ревности есть позитивный момент, есть отрицательный. Отрицательный заключается в том, что мы территорию нашей любви начинаем защищать, ненавидеть, и в конечном счете мы ее должны потерять, ибо она нас заставляет отрекаться от любви. Положительный заключается в том, что если попустительствовать и позволять, особенно когда дело касается женщины, если мужчина не следит за нравственностью женщины, не помогает ей себя достойно вести, а говорит, да я тебе доверяю, иди вот с тем, тем, все, я тебе свято верю. Чем это закончится, приблизительно понятно. Значит, умение дисциплины где-то тормозить и останавливать желание, и помогать себя сдерживать, это есть то положительное зерно в ревности, которое есть. То есть ревность говорит о том, что женщина рядом, вот у женщины подсознательно пошла какая-то сексуальная эмоция неконтролируемая, у мужчины вспыхнула ревность. Так вот, еще раз говорю, когда мы понимаем, что нельзя проявлять агрессию, из пены рта отстаивать человеческое, свою человеческую любовь, желание. Но одновременно мы понимаем, что нужно, сказать, сдерживать не только свои эмоции, но помогать другому сдержать. Вот тогда начинается гармония. Сначала я вышел, увидев точку зрения религиозную. Ревность – это только зло. Потом я понял, я вот в последней книге, уже восьмой, стал понимать, что понятие «любая эмоция» имеет в себе два момента. Так вот, в любом событии есть плюсы и минусы. Нет только хорошего чего-то, нет только плохого. Все имеет две стороны медали. Поэтому, если мы видим в чем-то только плохое, значит, мы не понимаем мира, и мы обречены на агрессию и проблемы. Если мы видим в чем-то только хорошее, значит, мы обречены на проблемы. Вот и все. И только тогда, когда мы понимаем, что хорошее может превратиться в плохое, если нет противоположности, уравновешивания, тогда будет все нормально. Потому что любовь, вот как только мы считаем, любовь – это только хорошо, все, значит, что-то должно появиться плохое, что мы не любим, значит, будет агрессия. Когда мы понимаем, что в любви есть и созидание, и разрушение, любовь – это всегда и счастье, и боль, мы защищены от агрессии. Мы готовы к боли, потому что боль в любви присутствует. Боль потери, боль расставания, боль изменения. И насколько мы в себе эти два начала несем, насколько они будут масштабнее, насколько мы должны больше эту любовь ощутить, которая в момент вот этой, так сказать, разноса, борьбы противоположностей будет спасать и нас, и наше тело, и нашу душу, и наше будущее. На этой оптимистической ноте я заканчиваю. Завтра зачитаю записки. Спасибо.